Иэн Фергюсон. Боевые товарищи, хаки, нежданное гостье и так далее. Я пришел почти сразу. Если бы вы сейчас стояли на кладбище в пригороде Детройта, вы бы сами увидели, что цветы на моем надгробии еще не поблекли и не увяли. Вы, может быть, заметили, что на мне та самая форма цвета серого хаки, которую мы носили в лагере. Вообще-то у меня в чемодане припрятана форма ВМС, сшитая в Шанхае на заказ, в отличном состоянии. Единственное обмундирование, которое я надевал в Китае. Шанхайским портным, наверное, не снилось, что победа принесет им неиссякаемый источник дохода. С самого прибытия в Китай мы ни разу не примерили военную форму. Когда нас распределили по тренировочным лагерям, Майлз отдал приказ. Мы могли носить только хаки, без фуражки и каких-либо знаков различия. Так мы избегали лишних церемоний, вроде стойки смирно и отдания чести при виде командира. А главное, попади мы в руки японцев, они бы ни за что не поняли, кто мы такие. Осенью 45-го, когда мы, наконец, распрощались с захолустной Юэху и приехали в Шанхай, наши сердца трепетали от нетерпения. Военные тогда говорили: «Шанхай — это Шанхай. Шанхай — это не Китай. Шанхай вобрал в себя чудеса со всего света. Одному только Китаю не нашлось в нем места. Шанхай заставляет с собой считаться. В Шанхае ты надеваешь нарядный, новый с иголочки костюм и глядишь в оба. Первым делом мы узнали в гостинице адрес одного из старейших ателье и дали срочный заказ на синюю флотскую форму с платком-галстуком, белыми обшлагами, модными брюками клёш и нарукавной нашивкой. Сверху восседает могучий орел, под его лапами три алых шеврона. Это знак различия техника по вооружению первого класса. Пришло, наконец, и наше время показать себя. Не все ж одним летчикам и пехотинцам притягивать на набережной Вайтань взгляды красавиц в рикшах. Форма ВМС из шанхайского ателье неизменно лежала у меня в чемодане и кочевала со мной из города в город. Она сохранила свой чистый синий цвет, лишь слегка полиняла. Ткань на ощупь прочная, как медный лист. Даже спустя 70 лет аккуратные стежки и качество пошива делают Китаю честь. Но этот мир я покинул, облаченный в серую униформу. Соцработник узнал мою волю из завещания. Человек живет и сменяет сотню, тысячу костюмов, а умирая, забирает с собой лишь один из них. Я сделал эту невзрачную серую одежку своим саваном, потому что она напоминает мне о равенстве и достоинстве. Знаю, вы заждались, но я ведь все-таки пришел. Я первым делом к вам. Не смотрите на меня хмуро, мои сослуживцы, мои боевые товарищи. Я умер, дожив до 94 лет. За свою долгую жизнь я, конечно, обзавелся приятелями. С одними я когда-то учился, с другими много лет работал, с кем-то сблизился благодаря общим интересам. Мы ходили друг к другу на свадьбы, в том числе серебряные и золотые, церемонии наречения имени, собирались по самым разным поводам. Дети друзей становились нашими крестниками и крестницами. Я вверял друзьям свои будни, свои радости и тревоги, но не жизнь. Поэтому они всего лишь друзья, а не боевые товарищи. Я берегу эти слова. Боевые товарищи. Как восточная девушка бережет целомудрие. Я не дарю их первому встречному. До войны мы с вами не были знакомы. После войны связь прервалась. Как-то раз я написал пастору Билли по американскому адресу, который он мне оставил. Письмо месяцами переходило из рук в руки и, наконец, вернулось обратно. Теперь-то понятно, почему. Через 5 лет после того, как мы расстались, я побывал на встрече инструкторов, где ребята заговорили о деревне Юэху, о прошлом. Вспомнили буйвола, сопливчика и Лю Джаоху. Я расчувствовался и, возвратясь ночью в гостиницу, не утерпел и написал Лю Джаоху письмо. Я и так знал, что оно, скорее всего, пропадет, ведь в этой стране происходили тогда эпохальные перемены. С тех пор я уже не пытался с вами связаться. и никогда больше о вас не слышал. Пусть наши жизни переплелись совсем ненадолго, вы все равно остаетесь моими боевыми товарищами. В то время я служил инструктором от американской стороны, а ты, Лю Чжао-ху, был моим курсантом. Принятая в Китае культура почитания наставника проложила между нами пропасть, но когда нас посылали на задание, вся эта иерархия переставала что-либо значить, потому что наши жизни висели на тонкой веревке. Один конец веревки держал ты, второй — я. Твой промах был моим промахом, а мой — твоим. Мы могли вместе выжить или же в один миг вместе погибнуть, поэтому мы оберегали друг друга. Помню тот ночной марш, когда мы продвигались по горной тропе в кромешной темени. Мы боялись угодить в засаду, и нам нельзя было ни курить, ни выдавать себя звуком. Ты легонько похлопал меня по плечу, и я понял, что иду по самому краю. Это была твоя страна, твоя земля, твои горы. Ты знал их пароли и шифры, а я нет. Твой сигнал спас меня. Еще шаг, и я бы, наверное, рухнул в бездну ущелья и разбился вдребезги. Я доверил тебе свою жизнь, а это самое большое доверие в мире. Поэтому ты стал моим боевым товарищем, а они не стали. Или вот, например, мы однажды узнали из надежных источников, что через 2 дня ночью в 90 с чем-то километрах от нас проедет поезд с важным для японской армии снаряжением. Мы заранее прибыли пешком на место и затаились неподалеку от железной дороги. Ежедневные нападения на японские грузовые составы кое-чему научили противника. Снаряжение везли во всех вагонах, кроме первого. Его теперь оставляли пустым на случай подрыва. Японцы так растянули линию фронта, что не успевали с поставками. Снабжение превратилось в тяжелый камень, который давил им на нервы. Вообще-то удача отвернулась и от нас. Ряд наших атак провалился. Мы даже потеряли нескольких курсантов. С тех пор мы не рвались напролом. Вместо этого мы прибегли к новому устройству для индукционной детонации. Оно срабатывало только при определенном весе вагона, так что уловки японцев с пустышками больше не могли нас одурачить. В тот день мы впервые применили наше оружие нового поколения, а управлял этой штуковиной никто иной, как ты, Лю Чжао-ху. Ты сжимал в руке детонатор и ждал моего взгляда, чтобы понять, в какую секунду и на каком расстоянии привести устройство в действие. Этот взгляд все решал, от него зависело и поражение объекта, и то, останется ли цел и невредим подрывник. Такая вот у меня американского техника по вооружению первого класса была суперсила. Когда я только начинал вас учить, вы и слышать не хотели про дистанционное управление и взрывчатки замедленного действия. То ли дело оружие ближнего боя, вроде ручной гранаты. Мгновенный эффект, прямо на твоих глазах тела рвутся в клочья. Вам казалось, что военную победу, которую вы не видели сами, и победой-то назвать нельзя. Подобно тому, как жизнь, которой человек не готов рискнуть, и не жизнь вовсе. Я терпеливо, точно буром, пробивал мало-помалу ваше упрямство и отвердил: потеря солдата, который прошел спецподготовку, это чудовищная растрата ресурсов, человеческих и материальных. Лишь оставаясь в живых, можно успешно ликвидировать противника. План, который не предусматривает, что курсанты вернутся с операцией, не стоит даже принимать в расчет. Вы это презирали и между собой называли меня трусом. Говорили, что я боюсь смерти. Понемногу, со временем, я вас убедил. Вы, наконец, вкусили радость от обладания той огромной разрушительной силой, которую дают особые технологии. В тот день ты, Лю Чжао-ху, сидел возле меня на корточках и ждал моего взгляда. Ты безоговорочно верил мне свою жизнь, потому что я был твоим боевым товарищем. Или взять тебя, пастор Билли. Ты не носил нашу серую униформу. Твое имя не значилось в наших списках. Ни в каких вылазках ты с нами не участвовал, и все равно ты для меня боевой товарищ. Мы звали тебя баскетбольным Билли, пастором Билли, но ты не знаешь, что у тебя было еще одно тайное прозвище — чокнутый Билли. Ты был совсем не похож на типичных американских священников, чинных педантов, которые только и делают, что пугают всех Божьим гневом. Ты надевал длинный халат, такой же, как у здешних крестьян, и гонял в нем на допотопном велосипеде от своей церкви до нашего лагеря и обратно. Чтобы полы халата не запутались в велосипедных спицах, ты поднимал их и заправлял в штаны. Твои волосы, уже начинавшие редеть, раздувались на ветру, как одуванчик. У велосипеда не было тормозов. Ты крутил педали назад, когда хотел остановиться. Так, вращая педали то в одну, то в другую сторону, ты разъезжал по горной тропе. Ты был не только пастором, но и врачом, поэтому в церкви собирался самый разный люд. Школьные учителя, мясники, крестьяне, чаеводы, ткачихи и даже бродяги-попрошайки. И среди твоих знакомцев непременно находился кто-нибудь, у кого Шурин работал поваром в одном из кабаков уездного центра. А в этот кабак заглядывали и бандиты из тайных группировок Цинбан, и Хунбан, и местная шпана, и сбытчики опиума. Или чья-то тетушка служила кухаркой у японского офицера, и когда она подавала на стол закуску чатан, то невольно слышала обрывки разговоров, которые ей слышать не полагалось. Или же чей-то сын учился в городской школе и сидел рядом с кровинушкой какого-нибудь чиновника из марионеточного правительства, и этот юный отпрыск был как нарочно отъявленным болтуном. Чутким, как у собаки, носом, проворным, как у змеи, языком, ты вынюхивал и выманивал информацию, а затем садился на велосипед и спешил, педали вперед, педали назад, в тренировочный лагерь к разведчикам. Благодаря тебе наши взрывчатки замедленного действия срабатывали в нужном месте и в нужное время. Старикан Майлз, хотя вообще-то ему шел всего пятый десяток, не уставал повторять, мол, наша безопасность зависит от того, какие у нас отношения с народом. Почти каждый, кто завоюет доверие местных и заручится их помощью, сможет свободно передвигаться по их земле или, по крайней мере, всегда найдет обходной путь, — резюмировал он впоследствии. А ты, американский миссионер, проживший в этих краях больше 10 лет, предупреждал нас, американцы должны не просто избегать конфликтов с китайцами, а еще и научиться искусно выдавать себя за коренных жителей. По твоей подсказке мы стали носить китайскую рубаху, затягивать внизу ремешком штанины, надевать поверх носков соломенные сандалии. Мы тогда еще не привыкли разгуливать босиком. Ты напоминал, что в среднем мы намного выше китайцев, поэтому, чтобы не привлекать к себе внимания, нам нужно освоить новую походку. Первое, что нас выдавало, то, как мы двигались и как сидели. Ты раз за разом увещевал нас опускать плечи и переносить центр тяжести тела как можно ниже, а ноги всегда держать полусогнутыми. Ты говорил, что мы должны ходить с корзинами на коромысле, как это делают деревенские, но ни в коем случае не набивать их для вида рисом, бататом или машем. Этот груз тяжелый, полную корзину нам не поднять, а полупустая вызовет подозрение. Нас выручал коровий горох. После сушки он становился совсем легким, мы заполняли корзину доверху, а в зазорах надежно прятали небольшое оружие. При необходимости его нетрудно было вытащить. Для пущего сходства с местными ты даже прописал нам акрихейн, средство, которое лечит малярию и заодно окрашивает кожу в желтоватый цвет. Наш штатный медик был уже готов разозлиться, но ты знал, как его умилостивить. После нескольких кружек рисового вина он согласился, что идея хорошая. Ты понимал, что мы тоскуем по дому. Однажды мы при тебе проклинали рис со свининой и люффой, бессменную нашу кормежку. Так ты заявился на кухню, взял рубанок, которым остругивают дерево, перевернул его и показал повару, как строгать на нем картошку, а потом нажарил нам на здешнем сурепном масле картофельных чипсов, почти таких же вкусных, как дома у мамы. На раме твоего велосипеда неизменно висел деревянный ящичек, который мы прозвали сундуком с сокровищами, потому что оттуда в любую минуту могла появиться какая-нибудь немыслимая диковина. Толстый молитвенник был там, наверное, единственной подобающей миссионеру вещью. Кроме него и нескольких лекарств на экстренный случай, Внутри могли оказаться пачка другая сигарет «Кэмл», журнал «Тайм», затертые без обложки, банка шоколадных ирисок, бренди «Корбал» и молотый колумбийский кофе. Твои разношерстные приятели, которых ты бесплатно лечил, всегда находили способ отблагодарить тебя, добывая на черном рынке дефицитные товары из Америки. Все, что наши ребята с риском для жизни переправляли через горб, авиатрассу через Гималаи. Но ты никогда не был спекулянтом. Стоило левой руке взять подарок, правая уже несла его в общежитие инструкторов. Бывало, среди сокровищ находились и пачки презервативов. Ты видел, как порой из нашего общежития выходят улыбчивые девушки? Ты боялся, что одиночество и глушь станут нам невмоготу. Кто-нибудь нарушит приказ, уйдет в самоволку в город, где его и прикончат. Японцы как раз назначили награду за каждого американского солдата, который участвует в секретной миссии. Ты рассудил, что лучше нам затаиться в норке и позволить себе маленький грешок, который сам Бог простит, чем помирать ни за что. По воскресеньям, когда мы одевались поприличнее и шли к тебе в церковь на службу, ты улыбался, точно большой ребенок. А если кто ленился и пропускал молитву, ты лишь качал головой и цокал языком, то ли с упреком, то ли с пониманием. Ты день за днем заботился о наших жизнях и душах. Поэтому, пусть мы не воевали бок о бок, ты все-таки мой боевой товарищ, а они нет. Знаю, вы прождали 52 года. Хотя нет, ты, пастор Билли, ждал меня 70 лет. Я понимаю ваше нетерпение и даже злость. Но не мне вам объяснять, что жизнь и смерть человеку не подвластны. Подобно тому, как пастор Билли горячо умолял небеса дать ему пожить, я вновь и вновь просил Господа послать мне скорую смерть. Мне было 72, когда жена покинула этот мир и забрала с собой мой вкус к жизни. В 84 я упал в ванной, и меня отправили в Детройтский госпиталь для ветеранов. Инсульт, паралич, потеря речи, но не памяти. Я оставался в госпитале до самого конца. Лежа в палате, я все спрашивал Бога, зачем ты тело приговорил к смерти и заточил в тюрьму, а разум отпустил на волю. Но не я сжимал пульт управления жизнью, не мне было решать, когда случится взрыв. Вас судьба наказала ранней смертью, а надо мной она посмеялась, обрекла на жалкое существование, заставив ровно 10 лет пролежать на больничной койке. А ведь я мог бы пожить еще. После того, как в теле практически не осталось мышц, подчинявшихся указам мозга, расход жизненной энергии сократился до минимума. Так масляная лампа, у которой низко прикрутили фитиль, почти не дает света, но горит долго. Но ко мне пришла нежданная гостья. В тот день, спустя 10 лет, которые я провел в палате для хронических больных, сиделка сообщила мне, что в приемной ждет некая Кэтрин Яо, хочет меня навестить. Я перебрал в уме всех родных и друзей, кого мог вспомнить. Человек с таким именем среди них не нашлось. Сыновья умерли раньше меня, а дочка уже 15 лет, как перебралась с мужем в Рио-де-Жанейро. Когда ты прожил без малого век, главное твое везение заключается в том, что ты был на похоронах чуть ли не всех своих знакомых. Главное несчастье — эти люди не отплатят тебе любезностью за любезность. Не придут. То есть не смогут прийти на твои собственные похороны. Да и не только на похороны, а даже просто в больницу. В последние годы ко мне в палату не заглядывал почти никто, кроме соцработника. Долгая реабилитация отчасти вернула мне речь, только разговаривать было, считай, не с кем. Мне так хотелось, чтобы язык мог уступить новообретенную свободу рукам и ногам. В 94 года язык не больно-то и нужен, в отличие от конечностей. В общем, я без малейших колебаний согласился принять эту женщину по имени Кэтрин. Мне было одиноко. Я мечтал поговорить с кем-нибудь из внешнего мира, пусть даже с незнакомкой. Стоял конец июля, было сыро, не по-летнему холодно и хмуро, Нити затяжного дождя рисовали на оконных стеклах дорожки из слез. За окном виднелись размытые, как на картинах Мане, георгины. Женщина вошла и встала рядом с койкой, молча рассматривая мое исхудалое, утонувшее в подушке лицо, обтянутой кожей череп. На ней были элегантная шляпка не по сезону и столь же элегантный не по сезону плащ. По ее чертам я не мог с уверенностью определить ее этническое происхождение или возраст, лишь седой завиток, который выскользнул из-под шляпки, да чуть сгорбленная спина под плащом указывали на то, что гостья уже вступила в переходную зону между зрелостью и старостью. Неважно, насколько она изменилась, я все равно узнал ее с первого взгляда. Хотя с той зимы, когда я прогнал ее с порога, минуло 23 года. Тогда ее звали не Кэтрин. Видимо, она взяла себе английское имя для удобства. За все эти 23 года не было и дня, чтобы я не раскаивался в своем поступке. Я даже думаю, что смерть жены и моя болезнь — это долгая, медленная расплата, которую мне назначил Господь. Божья кара. Все 23 года я не переставал ее искать. Я давал объявления в газеты, обращался на радио, пытался найти ее через боевых товарищей, с которыми служил в Китае. Даже связывался с китайскими ведомствами, и все впустую. Она словно исчезла с лица земли. Кто мог подумать, что когда я почти сдамся, она явится ко мне сама? «Уинд, ты так похожа на Уинд», — невнятно прошептал я. К моему изумлению, палец на правой руке, которым я не мог шевельнуть 10 лет, внезапно дрогнул. Она расслышала мои слова. Я видел, как глаза у нее постепенно наполняются влагой. Она не стала брать в руки платок или салфетку, потому что не желала признавать свои слезы. Вместо этого она притворилась, будто поправляет шляпку, и слегка откинула голову назад, давая слезам неторопливо затечь обратно. Потом она прочистила горло и отчеканила: «Не знаю я никакой Уинд». Она извлекла из кармана элегантного плаща не менее элегантную визитную карточку и положила ее рядом с подушкой. Она сказала, что работает корреспондентом в какой-то известной вашингтонской газете, которая выходит на китайском языке. Их журналисты берут интервью у американских ветеранов, воевавших в Китае, чтобы выпустить памятный сборник в честь 70-летия победы над Японией. Она нашла мое имя в библиотеке Конгресса в старых списках группы ВМС. Английским она владела гораздо, гораздо лучше, чем 23 года назад. Только одну фразу она произнесла немного в растяжку, а больше не к чему было придраться. Хотя «thank you», «спасибо», у нее по-прежнему превращалось в «thank you». Она говорила деловито, как опытный корреспондент, ровным уверенным голосом, который, казалось, не допускал и намека на эмоции. Ее взгляд крепко, точно булавкой, пришпилил меня к месту, и даже когда она молчала, я понимал, кто из нас хозяин положения. Я вдруг догадался, зачем она пришла. Она спешила показать мне, пока я не умер, что она знает, где я, и куда бы я ни отправился, она никогда не даст мне спрятаться от стыда. Она с головы до ног облачилась в доспехи, отгородилась от меня вежливостью, присущей лишь незнакомцам, чтобы я понял, она уже стерла меня из памяти. Она ненавидела меня, и это была не та ненависть, которую можно выразить словами. Ненависть выразимая еще не ненависть. Настоящая ненависть не забудется, пока не исчерпает себя до конца, до самого донышка. Спорить, доказывать что-то было бессмысленно. Я совладал с собой и предложил ей сесть напротив. Сиделку я попросил побыть переводчицей. Только она и разбирала мою странную послеинсультную речь. Я сказал Кэтрин, что моих сил хватит всего на одну историю. Язык подчинялся мне с трудом, поэтому говорил я медленно. Кэтрин включила диктофон и в то же время стала усердно записывать мой рассказ в блокнот. Пару раз она прерывала меня и переспрашивала то или иное слово, которое даже сиделка не сумела уловить. В основном же она слушала, опустив голову, отчего я не видел ее лица. И лишь когда ее дыхание становилось тяжелее, я смутно догадывался о том, что творится у нее на душе. Но эти потаенные чувства так и не всплыли на поверхность. Она ни на секунду не утратила самообладание. К тому времени, как история подошла к концу, я был измучен и слаб, и лежал, как рыба, в которую втерли слишком много соли. Эта девушка, Уинт. Больше вы о ней ничего не слышали? Кэтрин долго молчала, прежде чем задать этот вопрос. Я покачал головой. «Память — такая хрупкая штука», — сказал я. Я говорил правду. В Шанхае, когда я сидел в своей новенькой синей форме в клубе для американских военных, расслабленно подтягивая пиво, впервые после нашей с ним долгой разлуки, Юйху уже казалось мне далеким прошлым. Какие там 3 месяца? Мне даже 30 дней не понадобилось. Пока я летел на самолете из Калькутты в США, мне тоже вспоминалась Уинт. А, впрочем, даже не она сама, а то, как пастор Билли остерегал меня напоследок, хотя тогда меня задели его слова. Как ни крути, пастор Билли был старше на 15 лет, отчетливее, чем я слышал голос Бога и понимал, что человеческая натура полна изъянов. Война — это одна вселенная, мир — другая. Две вселенные, две разные дверцы, но прохода между ними нет. На самом деле она тоже меня забыла. Спустя столько лет я до сих пор спрашиваю себя, а может ли быть, что Уинт забыла меня еще раньше, чем я ее? Иначе почему она так и не ответила на мое письмо? Огорчаться мне из-за ее молчания или радоваться ему? Вернувшись в Америку, я иногда вспоминал Уинт. Например, когда мчал в одиночестве по ночному шоссе или когда не мог уснуть, в эти странные минуты Уинт без всякого предупреждения вдруг врывалась в мои мысли. Но даже когда я думал о ней, я на самом-то деле вспоминал не ее, а себя в молодости. Сиделка поднялась, чтобы измерить мне давление. «Мистер Фергюсон уже давно столько не разговаривал», — заметила она. Ее голос был тусклым, глухим, как будто что-то застряло у нее в горле. Так полоснул по ней мой рассказ. Кэтрин поняла намек, встала, собираясь уйти. «Прощайте, мистер Фергюсон. Спасибо за вашу незабываемую историю». От моего внимания не укрылось то, что она с трудом подобрала нужное слово. Как и то, что она сказала «прощайте», а не «до свидания». Мы оба знали, что как только она шагнет за порог, мы расстанемся навсегда. Она уже повернулась ко мне спиной, когда я окликнул ее. «Назови еще раз свое имя, то, с которым ты родилась», — медленно попросил я. Она не ответила, хотя застыла на месте. «Ты простишь глубокого старика?» Прошелестел я. «Примешь извинения? Может быть, последнее в моей жизни?» Я зажмурился, спрашивая, потому что боялся того, как она на меня посмотрит, когда обернется. Я боялся, как на меня посмотрит все в этой палате. Стакан на столе, наполовину пустой, паук в углу, который уставил на меня глазище, многолетняя пыль в щелях жалюзи. Она по-прежнему молчала, но я слышал, как дрожит, сталкиваясь с ней со всех сторон, воздух. Наконец она заговорила. «Ничто в мире не происходит без причины». Она ушла, и воздух затих. Следующие 2 ночи я пролежал без сна. В 3-ю ночь я не сводил глаз с черных жалюзи, глядел на них до тех пор, пока они не стали светло-серыми. Лишь когда с дерева за окном донеслась первая песня «Зарянки», я, наконец, сомкнул веки. На этот раз навсегда. Я знаю, что мы с вами постепенно подбираемся к сути. Я уже давно, как только заблестели ваши глаза, понял, о ком вам не терпится поговорить. О женщине, которую я зову Уинт. Точнее, о девушке. Мы и собрались-то здесь прежде всего из-за нее. Если представить, что жизнь каждого из нас — это окружность, тогда она — точка пересечения трех окружностей. Вам хочется заговорить о ней, но вы не решаетесь, у вас не хватает духу. Но я уже разбил лед, так что давай начнем с тебя, Лю Джауху. Ты знал ее гораздо дольше, чем я или пастор Билли. Ее жизнь до тренировочного лагеря остается для меня загадкой. Помоги нам разгадать эту загадку. Расскажи о ее прошлом. А может, и о том, что было с ней после.